Итак, 17 стих. «Если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня». Вот интересное выражение Священного Писания. «Если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня». Если ты его не примешь, значит, ты просто говоришь о том, что имеешь общение со мною. Что такое общение? Общее. Общее. Если у тебя общее мнение по поводу Анисима, как мое, тогда мы имеем общение. Тогда прими его. Если ты его не примешь, значит, мы не имеем общения. У нас нет общего. Я думаю так, а ты думаешь так. Я хочу одно, а ты хочешь другое. Вы понимаете, что я имею в виду? Общение. Более глубокое, чем просто поговорить друг с другом, общнуться, как мы говорим. Общение-то общее имею. Если не имею общего, разговор, мы часто разговор друг с другом называем общением. Здесь же общение. Доверие друг другу, понимание друг друга, одинаковые мысли и желания. Это и есть общение полноценное. Поэтому вот в таких случаях нельзя называть общением разговор, который состоялся. Это разговор, это беседа была. Но часто говорят, но не нашли общего языка. Вот поговорить поговорили, но общего языка не нашли. Значит, и общения нету. Мы иногда беседу, значит, вот термин беседа, мы укладываем в слово «общение». Общение – это гораздо нечто глубшее, чем просто разговор один с другим. Это общение, общее что-то. И Павел здесь говорит, «Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». То есть, что имел в виду апостол Павел? Он не просто брал какие-то грехи на него. Он говорил, если... А там говорят, история говорит, что он деньги украл. И опять повторю, история есть история. Может, так было, может, не так. Но здесь Павел говорит, если он что должен тебе, то считай это на мне. И я, Павел, написал мою кое, я заплачу. Ну, оплачет обычно чем? Ну, как правило, деньгами. Говорит, я заплачу за него. То есть Павел здесь говорит о том, что душа Анисима дороже, чем деньги. И он прекрасно понимает, что Анисиму придется, если он покаялся, возвратиться к Филимону. И если Филимон его не примет, или неправильно примет, или потребует отдать, а что он там украл, если украл, кто его знает, то вполне возможно Анисиму и не устоять. Вы знаете, что от того, как мы принимаем кого-то, как мы принимаем церковь, как мы принимаем дома, очень часто зависит дальнейший путь человека, как его приняли. Павел заботился об этом. И он хорошо понимал, что деньги деньгами – это нужные вещи, без денег ничего не приобретешь. Люди очень сильно ценят деньги. Сегодня за деньги совершаются преступления самые различные. Да и Писание говорит, что корень всех зол есть сребролюбие. Но душа человеческая дороже всяких денег. Вот как раз Павел вот эту тему и ведет. Он ее открыто не говорит, но готовит Филимона принять Анисима. Говорит, прими его, как мою душу прими. Вот как ты меня принимаешь, так ты его прими. Если тебя огорчает долг, я заплачу. Если ты не можешь простить ему то, что он тебя взял, то я заплачу. Но пусть он не станет преградою для Анисима на пути в Царство Небесное. Потому что, говорит, мы искуплены от суетной жизни, переданы нам от Отцу не тленным серебром и золотом, а драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца. Вы помните это место Священного Писания. Поэтому Павел здесь понимает все это очень хорошо, понимает, знал ущерб, который принес раб Анисим. Во-первых, он, если украл, то украл. Если не работал, то не работал, но он же брал работать. Он должен что-то был делать в его доме. Он, с одной стороны, и украл, если то правда, что он украл, что история говорит. С другой стороны, он же не работал в это время. Ему надо было как-то выход искать, другого ставить или покупать. Ну, что делать было? Павел понимает, что очень убеждал его, чтобы Филимон оценил его душу. И потом говорит, вот и с этой точки зрения, а с другой стороны, он говорит, это не просто Анисим, это уже брат тебе во Христе. Это брат по пролитой крови Христа и по вере. И ты уже просто не можешь так принимать, как раньше принимал. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. И я, Павел, написал моей рукой. Стоит двоеточие. И я заплачу. И дальше он говорит интересную вещь. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Что он был должен? Или в вопросах спасения, или где-то. Но Павел утверждает, что он был должен. Опять-таки вопрос. Здесь Священное Писание не отвечает, что он должен. Он говорит, помни, что ты самим собою мне должен. То есть ты мог бы, так сказать, ну, я тебе прощаю твой долг, а ты долг Анисиму прости. А уже что он был должен? Тяжелый вопрос. На это, наверное, трудно ответить. Да и не надо. Если бы это надо было, очень было важно, то Писание говорило бы, что он должен. Но он должен. Слушайте, еще раз читаю. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе то, что ты и самим собою мне должен. Итак, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. То есть он переживал за Анисима. И говорит, и покуда ты вот не сделаешь по моему совету, если ты не примешь Анисима, который я родил в узах моих, то говорит, я не буду спокоен. А ты можешь это сделать. Успокой мое сердце в Господе. Если ты его примешь, наверное, были какие-то средства общения, которые не могли знать друг о друге, что тогда, говорит, я буду спокоен. Павел переживал за спасение Анисима. Да и в любых местах Священного Писания, когда мы читаем об его труде, об его работе, об его, так сказать, молитвах, то у него основная была цель, очень хотел, чтобы люди спаслись. Чтобы покаялись первым, кто покаялся, чтобы довести его до конца Царству Небесному. Вот ради этого я готов на все. Земное для меня уже не имеет тогда значения, когда вопрос стоит о спасении души. Тогда уже все земное в сторону. Он привык так делать. Я говорю, тотчас не стал советоваться с плотью и кровью, помните? И даже к апостолам не пошел. Потому что апостолы, с одной стороны, это были духовные люди, но с другой стороны, были во плоти и в крови. Это люди плоти и крови. Он говорит, я пошел сразу в Аравию, там получил откровение от Господа, а уже после приходил к апостолам, ну, чтобы вместе рассудить, чтобы поддержка была от них. Я понимаю, если бы Павел не имел контакта с апостолами, и они что-нибудь действовали против него, ему трудно было бы работать. Он бы сделал свое дело, но это были бы сложности. Вот он пошел с ними, поговорил, помните, с Петром говорил, потом через 14 лет ходил в Иерусалим к апостолам, и он не знал, как его там примут. Но его приняли и поняли, все нормально было. У них не было никакого противостояния, они друг на друга никогда ничего не говорили, но говорили, я к язычникам, я к обрезанным, а ты к язычникам иди, и будем работать. «Надеюсь на послушание твое», 21 стих читаю, «я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. Но тем не менее, на всякий случай, говорит, я вот что-то сказал тебе. Я знал, что ты послушный, я знал, что ты делаешь больше, чем я скажу, но тем не менее, чтобы ты понял важность этого, что для меня это не такой простой вопрос, и легкомысленно я не отношусь к спасению людей, то я тебе написал, предупредил, чтобы что-нибудь не закралось в твое сердце, что вполне могло быть. Надеюсь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Вот Павел в то время, находясь в тюрьме, он все-таки имел какое-то откровение, что еще он не кончит там жизнь свою. Он еще будет у них. И просит: «Молитесь, я думаю, что по вашим молитвам я буду дарован вам». Тоже интересная мысль. Она говорит о чем? Что по нашим молитвам Господь и дает нам просимое. Потому что когда человек молится, он просит, он тогда и будет принимать. А когда ему предлагают то, что он не просит, он будет каким-то подозрением относиться к слышанному, к предложенному и так далее, и так далее, и так далее. Говорит: «По молитвам вашим, думаю, я буду дарован вам. А если не будет молитв ваших, буду дарован?» Нет. Значит, буду дарован тем, кто будет молиться и кто будет просить. Это первое, о чем мы должны всегда помнить. Я то распространяю сегодня, ну, может быть, на более мелкие, на наши служения, которые мы сегодня имеем. По молитвам нашим будут и служения. По молитвам нашим будут и ответы. И неправильно думать, что если Господь знает, что мне надо, зачем просить, Он сам знает. Неправильные мысли. Господь никогда не будет делать, если мы не просим и не хотим. Я должен напомнить со 102-го псалма. Есть такой текст Писания, где псалмопевец Давид говорит одну истину. Он говорит: «Наполняет благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя». Он наполняет благами желание твое. Когда у нас нет желания, Бог не будет наполнять. Что тогда Господь может делать? Он может возбуждать наши желания. Кому-то, значит, положит на сердце молиться за нас, чтобы у нас возникло желание. А уже желание наше Он наполняет. А без желания ничего не будет. Это такой прямой ответ. Он наполняет благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя и так далее. Это 102-й псалом, если я не ошибаюсь, мне кажется, что 102-й все-таки. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебе Епафраз, узник вместе со мною ради Христа Иисуса». Вот тоже узах был, вместе с Павлом сидел. «Марк, Аристарх, Димас». Вот Димас, который оставил Павла. Значит, вот это послание апостол Павел писал, когда еще Димас был с ним. Уже немножко послание можно расставить, какое было прежде написано, какое позже. Потому что и Димас с ним тогда был. «Лука, сотрудники мои, благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь». Пусть Господь благословит вас, мы уже будем молиться, будем за все благодарить Господа. И пусть то, что сегодня Господь дал возможность услышать Писание Святое, пусть ляжет на наше сердце. И я думаю, эти вопросы вообще касаются более наших взаимоотношений. Вот тот уровень, который нам очень надо. Здесь не какие-то теологические выкладки глубокие, не теология. Аминь.